а не он, так другой, выложит им очаг. Сара Мошер все чаще проводила в постели не только ночь, но и день. У нее почти не было аппетита, она худела, таяла на глазах, но, как и прежде, ни на что не жаловалась. По вечерам Эмилина приходила посидеть с ней, и тогда Генри Мошер получал возможность ненадолго уйти из дома. Отправлялся обычно в трактир, в тот, где устроился работать Мэтью. Бездетной Эмилине было легче, чем другим дочерям и невесткам, выкраивать время для матери. И она охотно взяла на себя большую часть дежурств, используя эти часы для того, чтобы постряпать отцу. Мать жила только на молоке и бульоне, и чтобы сделать кое-какую другую работу по дому. Тяжелее всего становилось, когда все дела были сделаны, и оставалось только шитье. Сидя в качалке, которая сколько бы людей ни сидела в ней, всегда оставалась в ее сознании материнской, она ощущала печаль настолько глубокую, что ее было не выплакать. Больше, чем во все годы своей взрослой жизни, хотелось ей открыть матери душу. Больше, чем когда-либо терзали сожаления о том, что она утаила случившееся в Лоуэле. Этот секрет воздвиг между ними стену, которую было уже не разрушить. Вечер за вечером она напряженно ждала каких-нибудь слов или знаков, указывающих, что мать рада ей, именно ей, а не просто присутствию рядом кого-то живого. Но вечер за вечером подтверждал, что лежащее на кровати существо — лишь оболочка души, ушедшей уже в иной мир. А ей так не хватало сердечной и доверительной беседы с женщиной. Джейн не годилась в подруги, чересчур молода и наивна. Однажды Эмилина попыталась поделиться с ней своей тревогой. Время идет, а она все еще не беременна. Услышав это, Джейн покраснела и под каким-то предлогом сбежала, а ведь сама не только была замужем, но и имела 4 малышей. Эмилина все отдала бы, чтобы еще хоть раз почувствовать близость матери. К началу апреля стало понятно, что конец Сары близок. Отец написал 3 жившим в Неваде братьям Эмилины, а заодно и другим, своим и жененным родственникам, чьи адреса знал. Написал, естественно, и Уоткинсам. Большинство оповещенных жили слишком далеко, чтобы решиться на поездку в Файет, но Уоткинсы дали знать, что приедут. После своего возвращения домой Эмилина не видела их ни разу, да и писать перестала. После того, как Ханна сообщила ей, что не имеет сведений о месте жительства усыновивших ребенка супругов. Генри и Сара однажды ездили в Ливермол, к оказавшимся там на время Уоткинсам, но Эмилина оставалась дома. Зачем было ехать? Встреча лишь оживила бы болезненные для всех воспоминания. Правильней было не встречаться с Ханной, не рисковать случайно выдать их общую тайну. И теперь, как только отец сообщил, что Уоткинсы приезжают, Эмилина почувствовала отчаянную тревогу. Безуспешно напоминала она себе, что секрет касался не только ее, но и Ханны. Та тоже была не без греха, что никогда поведение тетки не давало никаких оснований предполагать, будто та захочет вдруг сопротивляться ее счастью. Все было напрасно. Опасения оставались. Например, Ханна могла полагать, что после всего случившегося у Эмилины вообще нет права выходить замуж, или могла от неожиданности сболтнуть что-то, взять, да и выдать долго хранимую тайну. Но даже если случится худшее, и Мэтью узнает правду, он не уйдет, тут же думалось ей. Как-то раз она принялась сетовать, что он слишком долго задерживается в трактире, а он ответил, что ревновать просто глупо. Человек, работающий в трактире, Это вообще не он.